«Зрелость и последние приключения» с 1939 по 1993 год. Начало Второй мировой войны. В сентябре 1939 года началась одна из величайших трагедий в истории человечества. Вторая мировая война, в которой погибло от 70 до 85 миллионов человек с двух сторон, союзников и стран Оси. В отличие от предыдущей мировой войны, Индиана не участвовал в ней в качестве солдата. Возможно, к тому времени он лишился юношеских иллюзий, ведь ему уже было за 40. В эти годы он не только сражался с оружием в руках, но выполнял различные задания, выступая в роли шпиона, советника или агента, на практике доказывая свою преданность идеям свободы, на стороне которой выступали союзники. Однако большинство таких заданий носили секретный характер, и мы почти ничего не знаем о них. То немногое, что нам известно, связано с его другом Маком Макхейлом. Время от времени Инди удалялся от линии фронта и политических интриг, продолжая поиски магических предметов в мире, в котором оставалось все меньше места для легенд. Эти менее связанные с войной приключения заводили его в разные места по всему свету. Таков, например, эпизод с его коллегой-археологом Билли Симпсоном, который искал артефакты одной островной культуры. Брат Симпсона исчезает при загадочных обстоятельствах, и кажется, что в этом замешан безумный ученый по имени Макрей, который превратил обезьян острова в своих рабов. Индиане удается освободить их от рабства и настроить против хозяина. На этом его приключения на острове заканчиваются, но продолжаются в других морях. Сначала в Средиземном, а затем в Саргассовом, где он находит целое поселение потерпевших кораблекрушение, создавших свое общество в стиле пиратов прошлых веков. Они захватывают Инди в плен, но ему удается спастись и вернуться к цивилизации. Еще в том же 1939 году Инди возвращается в знакомый ему Египет, где соглашается помочь археологу по имени Дефо расшифровать некую надпись. Так начинается малоизвестное приключение, в котором принимает участие и отец Индианы, Генри-старший. Обнаружив, что гробница уже разграблена, Дефо решает запереть в ней отца и сына. Оказавшись внутри, они находят легендарную маску, обладающую смертоносной силой. Решив посмотреть, как у них дела, Дефо крадет маску, но, как и предсказывало пророчество, это приводит к его смерти. Вскоре после этого в поисках золотой флейты ягуара Индиана посещает племя Гуарани в Боливии, где находит некоторых своих давних знакомых больными. Их пытается вылечить женщина, утверждающая, что у нее есть волшебный хрустальный череп. Индиане удается доказать, что она отравляет их, чтобы похитить сокровища и сбежать с ними, и тем самым спасает племя. В 1940 году новое приключение, на этот раз начинается в Индийском океане. Изучая туземную цивилизацию, Джонс выясняет, что ее уничтожает опасная болезнь, разносимая четвертым всадником апокалипсиса, который вернулся в мир и планирует его уничтожить. К счастью, Инди удается положить конец опасности, когда остров сотрясает землетрясение. Вскоре Инди отправляется в гости к своему старому знакомому из Новой Англии и замечает необычные явления. Появление древнего корабля, людей, говорящих на древних языках, таинственный замок в окрестностях Гента. Постепенно он понимает, что это последствия поисков легендарного меча Эскалибура со стороны нацистов. К счастью, ему удается вовремя остановить их. И это не единственный легендарный предмет, по следам которого шел Индиана в том году. Когда он отправляется в Микенах, чтобы помочь англичанам, на них нападают немцы. Исследователи спасаются бегством, но Джонс выясняет, что нацисты охотятся за мифическим золотым руном. Проникнув в гробницу Атрея и получив в качестве подсказки древний нож, как в легенде о Ясоне, Индиане приходится не только противостоять врагам, но и сразиться с охраняющим сокровище змеем. В следующем 1941 году, несмотря на войну и связанные с нею трудности, Индиана решает отправиться в Стамбул на поиски профессора Безила Смита, которому был обязан своим спасением много лет назад. В поисках Индиана вынужден вернуться к египетским пирамидам, где он, преодолевая большие опасности, выполняет свою миссию. Из Египта Инди хочет вернуться домой, но во время приема в советском посольстве спасает жизнь комиссара Тамары Ягловой, которой угрожают японские агенты. Так он вновь оказывается втянутым в неожиданное приключение, в результате которого ему приходится искать гробницу Чингисхана, а точнее меч великого хана, по слухам, заколдованный. И это ему удается, но тут же появляются японские солдаты, которые хотят отобрать меч. Впрочем, проклятие артефакта заводит их в пропасть. Также неудивительно, что в эти конфликтные времена и после нападения на Пёрл-Харбор к Индии обращаются два агента американской разведки с предложением выполнить задание. Пройти по следам агента, пропавшего в южной части Тихого океана и предположительно погибшего от рук нацистов. Для этого индиане приходится отправиться в Полинезию, найти сеть баз подводных лодок и столкнуться с тайнами острова Пасхи. В том же 1941 году наступает один из самых сложных моментов в жизни Джонса, который мог нанести большой урон его карьере. Во время раскопок в Перу он замечает плакат «Разыскивается» со своим лицом, на котором написано, что его обвиняют в разграблении гробниц. Его преследуют военные, и он пытается бежать в Эквадор. Его спасает агент американской разведки Масгроув, один из тех, что обращался к нему в поисках утраченного ковчега, в обмен на обещание выполнить задание, найти таинственную комнату акашических записей, где можно прочесть будущее, что подтверждается исчезновением ученого по фамилии Бруксбенк. В сопровождении двух агентов Инди не только находит комнату, но и выясняет, кто хочет убить его самого. Вскоре у Масгроува появляется еще одно задание для Инди. Археолог должен найти оружие, которое поможет решить исход войны, и за которым охотятся нацисты. Это приключение заставляет доктора Джонса посетить Юкатан, Рим, Египет и, наконец, гору Синай, где он сталкивается с одним из самых опасных врагов своей жизни – Хельмутом фон Мефисто, нацистом с мощной механической рукой, заряженной электрической энергией. 1942. Год под завесой тайны. О деятельности доктора Джонса в 1942 году известно немного. В архивах нет никаких известных нам сведений о его деятельности, кроме слухов о шпионской работе на американскую разведку, в частности, совместно с его товарищем Джорджем Макхейлом по прозвищу Мак из Великобритании. Подтверждено, что они вместе выполняли опасное задание в Джакарте и даже проникли в Берлин, где пытались завладеть кодом шифровальной машины «Энигма». Но больше ничего не известно. И это само по себе показательно, ведь если что-то скрывают, то, возможно, не зря. Нет никаких сомнений, что когда-нибудь в будущем появятся свидетельства и рассказы о его приключениях в том году. И, конечно же, они обязательно будут связаны с опустошавшей мир кровавой войной. Ближе к финалу конфликта. В 1943 году в жизни нашего археолога вновь всплывает легенда о Золотом городе. Его коллега, профессор Корда, во время полета над джунглями обнаруживает долину, которая кажется покрытой золотом. Вскоре на помощь ему приходит Индиана, и оба они выясняют, что это последствия падения метеорита. Но им приходится соблюдать крайнюю осторожность. Все, кто прикасается к этому золоту, заболевают и в итоге умирают. Вскоре после этого нам рассказывают об одном из немногих подробных приключений Инди с Макхейлом, о поисках черной жемчужины под названием «Сердце тьмы», дарующей неуязвимость своему владельцу. Соревнуясь с агентами ОСИ, против них объединились нацисты и японцы, они должны прочесать остров мертвых, названный так не только из-за множества обитающих на нем ядовитых змей и пауков, но и из-за армии рабов-зомби. В конце этого года один молодой мормон пытается продать Индиане глиняный диск, принадлежавший исчезнувшей народности Анасази. Во время приключений Индиана обнаруживает, что исчезнувший народ переместился в некое место под названием Старый Свет, параллельное измерение, в котором они оказались в ловушке, но, к счастью, им удается из нее выбраться. О последних годах войны известно немного и в скудных подробностях, но мы знаем, что в 1944 году Индиана отправляется в Италию, чтобы помешать нацистам разграбить сокровища и произведения искусства, накопленные за время войны. Позже, в 1945 году, он переживает одно из своих величайших и наименее известных приключений, когда в качестве последней попытки выиграть войну Гитлер посылает секретных агентов в Великобританию, чтобы найти копье Лонгина, которым, согласно библейской легенде, проткнули бок Христа. Узнав об этом, Индиана вновь связывается со своим отцом, экспертом, и вместе они отправляются на перехват нацистов. Отец с сыном находятся в невыгодном положении, потому что у врагов уже есть наконечник копья, но еще нет древка, которое они должны добыть в Уэльсе. И они добывают его, а нашим археологам остается только наблюдать за тем, как сила копья уничтожает представителей империи зла. История эта заканчивается не только окончанием войны, но и разрушением Хиросимы и Нагасаки. Доктор Джонс подозревает, что атомные взрывы во многом связаны с силой копья судьбы. Холодная война. Кое-кто может подумать, что конец войны означал и конец нацистов. Но мы-то знаем, что это не так, и что многие из них не только выжили во Второй мировой войне, но и пытались восстановить свои власти и влияние в мире после нее. Так, в 1947 году группа нацистов, скрывающихся в Боливии, решает воскресить из пепла Адольфа Гитлера. Чтобы остановить их, индиане на этот раз приходится объединить усилия со своим нынешним врагом, советским майором Надей Кировой. Гитлер все же возвращается к жизни силой философского камня, но приходит в ярость от того, что у него нет армии для завоевания мира. Благодаря Инди и силе камня диктатор умирает, на этот раз навсегда. Еще одно из значительных послевоенных приключений Индианы также происходит в 1947 году, когда он вновь встречается с одной из самых неоднозначных своих союзниц Софией Хепгуд, теперь работающей на ЦРУ. Когда она сообщает Инди, что русские исследуют руины Вавилона в поисках какого-то объекта, обоим становится ясно, что, несмотря на отсутствие прямых столкновений, мир по-прежнему находится в состоянии войны. Оказывается, коммунисты ищут Вавилонскую башню из библейской легенды, которая, по мнению русского ученого Володникова, может открывать временные и пространственные порталы. Машина, открывающая измерения, разделена на четыре части, и Инди ездит по свету, чтобы не дать им объединиться. Побывав в Казахстане, на Филиппинах, в Теотиуакане и Судане, археологи в конце противостоят самому богу Мардуку, чтобы установить мир между народами. София и Инди тоже мирятся, и их непростой роман еще некоторое время продолжается. О деятельности Индианы Джонса в конце 1940-х и в 1950-е годы известно немного. Из одного эпизода мы знаем, что в 1950 году, в возрасте около 50 лет, в Вайоминге Индиана пытался уберечь от попадания в чужие руки реликвию коренных американцев, и что он уже тогда ностальгировал по временам и эпохам, которые никогда не вернутся. Не вернутся и многие его спутники и друзья. В 1951 году умирает его отец, Генри Джонс-старший, что погружает нашего героя в большую печаль, ведь они наконец-то воссоединились эмоционально. Смерть Генри горька еще и тем, что тот надеялся, что его сын обретет стабильность в жизни, которой он сам так и не увидел. В 1952 году умирает и старый друг и коллега нашего археолога Маркус Броуди. Индиана Джонс стареет. Второй хрустальный череп. Однако ему предстоит пережить еще одно из самых захватывающих приключений в жизни. В 56 лет археолог снова сталкивается со своими давними врагами, советскими военными, которые, захватив его и его друга Макхейла по прозвищу Мак, проникают на секретную базу «Зона 51» в пустыне Невада, где, помимо прочих артефактов, хранится и Ковчег Завета. Там им представляется женщина по имени Ирина Спалько, которая требует от Инди сотрудничества в поисках. Когда Инди пытается бежать, Макхейл предает его. Индиану отвозят в странный город, который на самом деле оказывается полигоном для испытаний атомной бомбы. Инди удается выжить после взрыва, но представители властей начинают подозревать его в сотрудничестве с коммунистами из-за связи с предателем Макхейлом. После увольнения из колледжа Инди решает переехать в Нью-Йорк, но по пути встречает парня-бунтаря по имени Мат Уильямс, который помогает ему сбежать от агентов ФБР и наводит на след старого друга по имени Гарольд Оксли, пропавшего археолога, одержимого идеей найти мифический хрустальный череп Акатора. Мат просит Инди о помощи, и вместе они отправляются в Перу, где разыскивают гробницу конкистадора Франциско де Орельяны и находят таинственный хрустальный череп странной формы. Тут же их окружают советские военные под руководством Ирины, которой помогает Мак. Советские военные хотят использовать череп как инструмент контроля сознания, чтобы обратить весь мир к коммунизму. а Ирина выясняет, что череп принадлежит инопланетянину и что в джунглях Амазонки могут находиться другие хрустальные черепа. Заодно военные доставляют гробницы и сумасшедшего Оксли, но он мало чем может помочь, поэтому они угрожают Матту и его матери, которая, к удивлению Инди, оказывается Мэрион Рейвенвуд, его давней возлюбленной. Мало того, в момент крайней опасности она открывает, что Матт — никто иной, как Генри Джонс III, сын Индианы Джонса. Вместе с Оксли и Маком, который убеждает их, что является двойным агентом ЦРУ, герои сбегают от советских военных и находят храм Акатора, где находят 13 инопланетных хрустальных скелетов. Военные следуют за исследователями, окружают их, и Ирина настоятельно просит пришельцев передать ей все тайные знания прямо в мозг. В процессе передачи знаний открывается пространственный портал, засасывая советских солдат и Мака, но сама Ирина погибает, не в силах усвоить знания пришельцев. Покидая Акатор, исследователи видят летающую тарелку, перемещающуюся в другое измерение. После этого приключения Индиана вновь устраивается на работу в колледж Маршалла, становится помощником декана, получает почетную медаль Конгресса из рук Дуайта Эйзенхауэра и, наконец, после многих лет отказа связывать себя узами брака, женится на Мэрион. Слухи, легенды и хронология. Помимо всех упомянутых приключений, которых не так уж мало, имеются еще несколько эпизодов, разместить которые в личной хронологии доктора Джонса не могут даже самые большие эксперты. Некоторые из них произошли на самом деле, другие же скорее похожи на слухи и легенды, потому что, проведя столько времени в окружении легенд, можно в конце концов стать одной из них. Рассмотрим некоторые из них. Говорят, что в молодые годы Инди отправился в путешествие, чтобы помешать немцам создать смертоносную машину в виде большого дирижабля «Цеппелина». Для этого ему пришлось посетить Индию, Лондон, Египет и Тибет. Говорят также, что где-то еще до 1936 года Индиана встретил человека по имени Ивар Рейс. Тогда же он исследовал следы загадочного королевства в неизвестных джунглях, где ему пришлось пройти 6 испытаний, благодаря которым он должен был получить подробные сведения об этой цивилизации. Однако до сих пор ничего не известно ни о самой этой цивилизации, ни о том, что Индиана извлек из своих поисков. В другой раз он отправился в Африку на поиски мифической золотой маски с алмазами, выполненной в виде головы гигантского слона из легенды. Возможно, об этом приключении известно так мало, потому что археолог решил вернуть маску племени, которому она принадлежала. Еще за одной маской он охотился в Египте. Это была маска фараонов, которую охраняли туареги. Приключение закончилось в Тимбукту, но о нем тоже мало что известно. Не мог пройти мимо внимания нашего археолога и один из самых легендарных предметов в истории – меч Эскалибур. Однако многие обстоятельства приключения, связанного с этим мечом, неизвестны. Мы знаем только, что оно происходило в годы войны в Лондоне. Другое малоизвестное расследование привело его к гробнице с останками рыцарей-тамплиеров, где должно было храниться некое смертоносное сокровище, специально спрятанное, чтобы его никто не нашел. В этом же приключении ему снова пришлось столкнуться с друидами и легендой об Эскалибуре. Итоги же этого приключения, как и его точные временные рамки, туманны. То же самое можно сказать и о его пребывании в более цивилизованном месте, чем джунгли, по которым он часто бродил, а именно о городе Сан-Франциско, от похождений в Чайна-тауне до ранней находки одного из хрустальных черепов. Причем с хрустальными черепами ему приходилось встречаться не раз. Как говорят, один из них околдовал некий храм в Южной Америке, где Индиана искал и, по всей видимости, не нашел источник вечной молодости. Мало что известно и о другом азиатском приключении Инди в Таиланде, где он искал очередной затерянный и, конечно же, проклятый храм. Старый Индиана Джонс. 90-е годы. Еще меньше известно о приключениях доктора Джонса, начиная с конца 50-х годов и на протяжении 60-х, 70-х и 80-х. Хотя кое-кто и пытался скрыть этот факт от публики, но мы знаем, что в 90-е годы прошлого века Инди, тогда уже на 10-м десятке жизни, был еще жив, и ему было что рассказать. Точнее, рассказы о прошлом были его любимым занятием после выхода на пенсию. Похоже, он был готов говорить об этом с кем угодно, от ребенка до взрослого, кто захотел бы слушать странные байки, которые многим детям электронной эпохи и развивающегося интернета казались не более чем фантазиями сумасшедшего старика. Мы знаем, что Джонс написал множество книг по археологии, а также то, что за свои знания он, подобно Одину, поплатился глазом, из-за чего в поздние годы носил повязку. Также известно, что помимо сына Матта, у него была дочь, возможно, другой женщины, и что в 1990-е у него было трое внуков и двое правнуков. К тому времени он вел спокойную и незаметную жизнь в Нью-Йорке и увлекался телесериалами, которые просматривал в компании своего кота Генри. Не исключено, что в будущем в архивах, библиотеках или секретных документах могут обнаружиться сведения о других приключениях, ведь мы до сих пор не знаем, что случилось с Мэрион, Маттом, Оксли, Салахом, Софией и остальными его друзьями и врагами, которые встречались на его пути. Также мы не знаем и дату смерти Индианы Джонса, ведь вряд ли бы он дожил до сегодняшнего времени, до возраста 120 с лишним лет. Это, конечно, при условии, что некоторые из добытых им магических предметов или мифических сокровищ и посещенных им легендарных мест не даровали ему бессмертия. Но кто знает, как было на самом деле.